тот, изучив инкриминируемое письмо и отчеты военных спецов, предложил испытать метод проб и ошибок, а для расчетов взять вычислительные машины астрономического формата. Это было исполнено, и оказалось, что письмо можно прочесть 380 способами. Первые 5 вариантов гласили: «Таракан из Млинкантина добрался благополучно, но выгребная яма погасла. Тетку паровоза на шницелях прокатить. Чепчик заклепан, обручение масла не состоится. Тот, кто есть, но нет кого, нынче сам казнит его. А также из крыжовника пыткам подвергнутого немало вытянуть можно». Последний вариант профессор Ксивос признал ключом к шифру и после 300 000 опытов установил: если сложить все буквы письма, вычесть из итога солнечный параллакс и годовое производство солнечных зонтиков, а из остатка извлечь корень третьей степени, то получится слово «апокалипсус». В адресной книге был найден обыватель по имени Апокаляпсус. Ксивос счел, что ошибка внесена умышленно, для отвода глаз, и Апокаляпсуса арестовали. Будучи подвергнут внушению 6-й степени, он показал, что состоит в сговоре с Трурлем, который обещал в скором времени прислать ему ядовитые гвоздики и молоток, дабы насмерть подковать государя. Располагая столь вескими доказательствами измены, маршал шифровальных войск доложил о них королю. Мандрильон, однако ж, настолько еще доверял советчику, что позволил тому говорить в свое оправдание. Советчик не отрицал, что письмо можно прочесть разными способами, переставляя буквы. Он сам, по его словам, обнаружил еще 1100 вариантов. Однако из этого ничего не следует, и письмо вообще не шифрованное, поскольку осмысленный или похожий на таковой результат можно получить, переставляя буквы абсолютно любого текста. А то, что получается из перестановки, именуется анаграммой, и ведает этим теория пермутации или комбинаторика. «Троурль», — восклицал советчик, — «желает оклеветать его и опорочить, создавая видимость шифра там, где шифра нет и в помине. Обыватель же Апокаляпсус не виновен ни сном, ни духом, а то, что он показал на следствии, втолковали ему мастера убеждений из главного штаба полиции, обладающие кое-какой сноровкой в задушевных беседах, а также следственными машинами мощностью до нескольких тысяч трупсов». Выпады против полиции король встретил холодно и потребовал дальнейших объяснений. Советчик повел разговор о шифрах и кодах, сигналах и символах, об анаграммах и пермутациях и общей теории информации. Да все мудренее и непонятнее, пока не вскипел король великим гневом и велел бросить его в темницу. Вскоре пришла открытка от Трурля следующего содержания: «Милый советчик, в случае чего помни о голубых винтиках. Искренне твой Трурль». Советчик был немедленно пытан, но ни в чем не признался, упорно повторяя, что все это происки Трурля, а на вопрос о голубых винтиках отвечал, что таких нет, и он о них ничего не знает. Но дабы исследовать все досконально, надлежало его разобрать. Мандрильон дал на это согласие, и за дело взялись кузнецы. Панцирь лопнул под ударами молотов, и королю предъявили покрытые смазкой винтики, на коих действительно имелись голубые пятнышки. И хотя в процессе добывания доказательств советчик подвергся полному разрушению, король успокоился, уверившись в своей правоте. Неделю спустя сам Трурль появился у ворот замка и потребовал аудиенции. Король хотел было казнить его без разговоров, но, поразившись столь беспримерной наглости, велел доставить конструктора пред свои очи. «Король», — начал тот, едва лишь войдя в тронный зал, где толпились придворные, — «я изготовил тебе совершенного советчика. Ты же употребил его, чтобы лишить меня обещанной платы, полагая, не без резона, что могущество разума, предоставленного мною к твоим услугам, послужит надежным щитом против всякой угрозы и пресечет любую попытку отмщения. Но разумным я сделал советчика, а не тебя самого. И в этом-то и был мой расчет. Ибо лишь тот, кто сам хоть немного разумен, способен слушаться разумных советов. Премудрым, ученым, утонченным способом я не мог сокрушить советчика, и потому избрал способ грубый до невозможности и до смешного глупый. Письма не были зашифрованы, советчик был верен тебе до конца. О винтиках, погубивших его, он ничего не знал. Просто при монтаже я случайно уронил их в жестянку с краской. И случайно, но в самую пору. Об этом вспомнил. Так-то вот глупость и подозрительность превозмогли разум и преданность, и ты сам подписал свой приговор. Теперь ты отдашь мне 100 мешков золота за работу и столько же за время, которое я потерял, чтобы взыскать плату. Иначе погибнешь ты и все твои царедворцы, ведь рядом с тобой уже нет советчика, что мог бы тебя защитить. Король взревел в ярости, и стража по его знаку бросилась, чтобы на месте зарубить наглеца. Но алебарды, со свистом рассекая воздух, прошли сквозь конструктора, как если бы тот был бесплотным. Отпрянули пораженные ужасом палачи, а Трурль, рассмеявшись, сказал: «Рубите сколько хотите, перед вами всего лишь призрак, сотворенный дистанционно. На самом же деле я витаю высоко над планетой в небесной ладье и буду швырять с нее смертоносные фугасы до тех пор, пока не получу своего».